Глава 11. Реальное нападение нереальных пиратов. Я первой прошла к двери в отель, отперла ее и постояла на пороге, пропуская всех внутрь. Напоследок обернулась и помахала рукой бармену-осьминогу. Странному существу, которое тоже, как и я, не от мира сего. Передатчик. М-да. И не знаешь, что хуже. То ли как я все слышать, то ли как он все передавать. Он помахал мне в ответ и подмигнул, приспустив снова очки на клюв. И из его глаз на меня глянули гипнотические спирали вечности. «Кто наши новые постояльцы? Им нужна помощь. Мы будем ждать их тут?» — зачастил вопросами Ариэль, как только мы вошли. «Нет, они приплывут туда, в космос». Растерялся маленький Целин. «Ты же говорила, что идешь на помощь гуманоиду, они не могут плавать в космосе». «А гуманоиду, — припомнила я, — уже помогла. Но предупреждением и советом, как избежать беды». Тряхнув головой, я поспешила на второй этаж. Номер «Звездец» ожидает своих первых постояльцев. Прихватив связку с ключами со стойки регистрации, я поторопилась на второй этаж. От меня не отставали все остальные. О призраке, который за мной следил, и о том, кем является осьминог, решила поразмыслить позднее. Итак, за дверью расстилались космические просторы. Звезды все так же игриво мне мигали, кометы все так же пролетали. А теперь вопрос. Как впустить сюда космических китов-странников из космоса настоящего, хотя и будущего? Есть идеи? Вот и у меня нет. Мы стояли и смотрели. Я на звезды, они на меня. За спиной кашлянул Ариэль. «Ага», — неуверенно спросил он. «Угу», — мрачно отозвалась я. «Гостей пригласить Агата хочет». «Это Феликс». «Хотеть-то она хочет, это же Агата. Но, похоже, не знает как». «А это умница кронпринцесса». «Ладно», — протянула я, зажмурилась и осторожно просунула указательный палец сквозь невидимую, но наверняка существующую перепонку, отделяющую пространство коридора от того, что в номере. Вот как просунула, так обратно с визгом и высунула. Там царил абсолютный холод. Подушечку пальца я наверняка отморозила. Сжав зубы, молча сунула ее Цейлину под нос. Тот понял мгновенно, подлечил. Я выдохнула, погрозила кулаком особенно нагло подмигнувшей мне звезде и задумалась. Раз есть этот номер, то должны быть и пути проникновения сюда. И явно нет вариантов пропустить огромный, словно многоэтажный дом, туши новых постояльцев через входную дверь. Значит, должен быть второй выход. Из этого подпространства волшебного в пространство настоящее. «Сим-сим, откройся», — пробормотала я. «Новые постояльцы ждут на пороге, количество 5 душ. Платить будут чем-то, не знаю чем». «Ох, ветры великие!» — воскликнула за моей спиной Лесли. Я просто икнула. Где-то там далеко-таки открылся запасной выход. Невероятных размеров черная дыра, в которую медленно заглянула башка моего давешнего печального собеседника. Я откуда-то это знала. Как знала и то, что он ищет меня взглядом. Ну, помахала ему ручкой, куда деваться-то? В ответ мне донеслась все та же музыка скрипки. Но в этот раз она была полна надежды. «Приветствую тебя и твоих соплеменников в отеле потерянных душ», негромко произнесла я, зная, что меня услышат и поймут. Киты вплывали один за другим. Феликс и Ариэль хранили молчание. Лесли периодически взволнованно вздыхала. Этьен стал материальным и почти прижался ко мне боком. Когда все 5 туш скитальцев втянулись в то, что я по привычке считала номером отеля, черная дыра затянулась. «Добро пожаловать», — обвела я их взглядом. Они находились на огромном расстоянии, выстроились в ряд мордами к нам, и все смотрели разумно, грустно, с надеждой. «Вы можете оставаться тут столько, сколько вам необходимо, чтобы отдохнуть и восстановить силы», — Это место магическое. Чем вы желаете оплатить свое пребывание? Мы принимаем любые виды энергии, физические частицы, драгоценные камни, металлы и минералы. Все, что вы можете нам предложить, и все, что имеет ценность. Киты стали переговариваться между собой. Это было похоже на звуки, которые издают дельфины. Только слышала их почему-то я одна. Приняв решение, эти невероятные существа стали как-то странно дергаться и извиваться. А потом, прямо на глазах у нас, остолбеневших от изумления, со спины каждого из них отпочковалась, не могу подобрать другого слова, отделилась по здоровенному красному валуну. Переливаясь в свете звезд и в лучах из коридора, пять багряных каменюк поплыли в нашу сторону. «Это рубины?» — изумленно спросила Сильфида. «Невероятно! Такие большие!» «Рубины так рубины!» Я только вздохнула и велела Фелиуру, который держал в руках книгу регистрации. «Феликс, запиши, пожалуйста, космические скитальцы». «Скитальцы» с большой буквы, это их название. «Пять душ». «Номер космос», «Срок проживания». Я прислушалась к музыке скрипок. «На мое усмотрение. Думаю, недели максимум две нам хватит, чтобы найти им новую галактику и новый дом. Оплата 5 рубинов, вроде бы». А огромные драгоценные валуны подплыли к нам, но при соприкосновении с невидимой перепонкой не просочились в коридор, а растаяли. «Оплата учтена, Агата. Принял отель», — сообщил мне наш портье. «Вот и славно», — пробормотала я и уже громче скитальцем. «Отдыхайте, набирайте сил. Если вам что-то понадобится, озвучьте это вслух. Это место и я мы услышим. Вам будет все предоставлено. Питание включено в стоимость проживания». На этом я откланялась, захлопнула дверь и медленно побрела вниз. Мне нужно время, чтобы осмыслить все и прийти в себя. Голова пухла от невозможности понять случившееся. Нет, все же на этой работе нельзя пытаться быть серьезной и разумной. Как уложить смотрителей, проводников и передатчиков в логичную картинку? Я-то уже почти смирилась с тем, что мы курсируем между мирами с магией, и тут бабах, привет. Техногенное будущее, инопланетяне, космическая станция, а на ней осьминог, который передатчик. При этом мы, по его словам, существуем в разных информационных потоках. Не обращая внимания на остальных, я задумчиво спустилась вниз и положила на место связку ключей от номеров. Потом постояла у входной двери, глядя на туман снаружи. Мы уже покинули космическую станцию и снова нырнули в нигде. Бред какой-то. Я с усилием потерла лоб. Нет. Вот точно говорю, пора снова включать слегка придурковатую девицу, которая не зацикливается на ситуациях и даже не пытается понять, что с ними не так. Итак, надо найти безопасный и дружелюбный мир для Шеветты и ее детей. И новый ареал обитания для космических китов-скитальцев. С этими все еще сложнее. Им требуется не просто отдельно взятый мир, что по сути планета, а целая галактика. Ой, божечки. Еще мне надо помочь Сильфиде, которая дух воздуха, потому что ей нужна поддержка в принятии себя. А также у меня тут болтается призрак волка, который на самом-то деле не призрак и не волк, а дух чего-то. И где-то покоится его тело. И его найти. Ага, ну что, программа совсем не сложная, только совершенно безумная. И тут в дверь постучали. Я аж взвизгнула от неожиданности и шарахнулась на другой конец холла. Вот так и становятся припадочными и обзаводятся нервным тиком. Что случилось? А мы разве не в нигде? Гости пришли. — сообщил Феликс. А то я сама не догадалась. Поправив воротничок платья, постучав по груди в области сердца, чтобы утихомирить его, я сделала шаг к двери. Гость же был нетерпелив. Не дождавшись, он принялся настойчиво барабанить в дверь. «Ну кто ж так ломится-то?» Я выглянула в окошко, узрела фигуру в плаще с капюшоном и принялась отпирать замки. А в следующую секунду дверь распахнулась, а меня отшвырнула в сторону сильная рука. Глухо вякнув, я врезалась спиной в стойку регистрации. От удара прикусила язык и сильно стукнулась затылком. А в холл отеля влетали один за другим мужики с оружием в руках. Двухметровые, потлатые, блондинистые рожи зверской наружности, облаченные в нечто наподобие одежд викингов. У всех мечи, копья, щиты. И все они громко орали. Я была так ошеломлена, что, сидя на полу, даже не могла понять, я испугалась или просто офигела. А эти воины решили захватить отель. Несколько из них с воинственными воплями бросились к лестнице и поскакали наверх. Кто-то с мечом наперевес бросился к Филиуру. Двое, похабно улыбаясь, начали наступать на растерявшуюся Леслию. Еще один схватил за шкирку Ариэля и замахнулся на него кинжалом. Ко мне тоже двинулись двое из толпы. Кажется, их обрадовало, что им тут никто не оказывает сопротивления. Да к тому же имеется две девушки. Глумливые улыбки не оставляли сомнений, на что нападавшие рассчитывают. Я икнула и медленно поднялась на ноги. Меня за локоть рванул к себе один из амбалов, и тут рядом со мной встал волк. До этой секунды он был неосязаемым, но в мгновение ока обрел плотность, массу, увеличился в размере. Схвативший меня мужик громко что-то крикнул на неизвестном и непонятном языке. Даже магия отеля не перевела. А Этьен Рауль Эрнест Дюфо наклонился. Именно наклонился, так он внезапно вымахал в размере и откусил голову вторженцу. Я задержала дыхание от шока, а левый глаз у меня отчетливо задергался. Волк же выплюнул потлатую башку, которая со стуком шмякнулась на пол, и шагнул ко второму викингу. Тот сначала остолбенел, но быстро отмер и с громким воплем бросился с мечом на зверя. У меня вырвалось придушенное мычание, а у моих ног упала вторая откушенная голова. И кровища! Похоже, отель решил, что не хочет утилизировать это. Все произошло буквально за несколько секунд, а тем временем Лесли вспомнила, что она как бы не жертва, а на минуточку маг и дух стихии. Сильнейший северный ветер. Ее тело подернулось рябью, превратилось в прозрачный воздушный поток. Напавший на нее в пару мгновений был смят и искорежен, закатан в клубок, из которого торчали белые обломки костей и еще что-то. Ох, может мне в обморок, а? Как это сделать по своему желанию? А тут и Филиур напомнил, что его раса не зря считается волшебной. И что он, отвечая на объявление о приеме на работу ночным портье, не зря был уверен, что сможет дать отпор при необходимости. Милое создание шевельнуло пальчиками, моргнуло, взмахнуло крыльями. И у его лап, которые ноги, осел труп. Совсем мертвый и даже не успевший удивиться. Ариэль же испуганно охнул, бросил быстрый взгляд на меня и положил пальцы на схватившую его руку. Держащий его воин тут же разжал пальцы, роняя добычу, закатил глаза и грохнулся во весь рост. Мгновенная остановка сердца, поняла я. А Леслия уже неслась тугой газовой струей на второй этаж, нагоняя тех, кто успел туда пробежать. Грохот, вопли, звяканье, бульканье, удары. И тишина. Ой-ой-ой, меня сейчас вырвет. В шоке я перевела взгляд на того, кто оставался в плаще все это время, стоя в стороне и не ввязываясь в драку. Почувствовав мой взгляд, тот неторопливо снял капюшон, и я встретилась глазами с... Ну, гуманоид, определенно. Изуродованные страшными шрамами и татуировками. С черными глазами, белыми седыми клочками волос на голове. Он что-то гортанно каркнул на своем языке и сделал ко мне шаг. Но перед ним вырос здоровенный волк, а потом... Видели в кино схватку героев с неведомой хищной тварью. Ну вот, сражались черные колдуны, магически огромный волк размером с верблюда. И тот, и другой, на мой скромный взгляд, землянки из 21 века, те еще монстры. Но волк, он хотя бы свой и привычный. А этот, который приперся и пытается сделать нам плохо, злодей. В общем, все происходило быстро, кроваво, страшно и тихо. Я же настолько была дезориентирована происходящим, что просто стояла и с открытым ртом следила за этим бдыщ-кусь, бабах-бух, вжих-клац. А потом из распоротого бока волка брызнула эктоплазма. Зеленая такая, фосфорицирующая. Из откушенной у самого плеча руки колдуна захлестала кровь. А он собрался с силами и что-то швырнул в мою сторону, что-то черное. И оно в меня впиталось. Я даже не поняла, что это было. По ощущениям, словно пылью водной обдало, и все. Но волк разозлился, и к моим ногам покатилась третья голова. И вот тут моя нервная система решила, что с нее хватит, и я уплыла в спасительный обморок. Пришла в себя на диване. И что это было? Приложив ладонь ко лбу, я села и огляделась. Так, наши все живы. На полу лежит, вытянувшись во весь рост, волчара. Размер все тот же, гигантский. Вот даже не предполагала, что он может стать таким. С ним рядом на коленях Ариэль, пытающаяся залечить огромную рваную рану с обугленными краями. Хм, и почему-то рана эта не эктоплазменная, а кровавая. Как так? Я вот что-то не поняла. Этьена можно ранить? У него кровь? Но он же... «Призрак, да?» Волк тяжело дышал, глаза его были прикрыты. «Агата, ты как?» С лестницы сбежала Сильфида, вернувшаяся в человеческий облик. Ее лицо было сосредоточенным, брови хмуро сведены. В руках она держала целую охапку колющего оружия. Следом за ней медленно спускался Фелиур. Он нес несколько щитов. «Нормально». Бросила я, сползла с дивана и поспешила к пострадавшему волку. Опустилась перед его мордой, погладила по лбу и тихо спросила. «Ты как? Очень больно». Он дернул ухом, медленно открыл глаза. «Держись, дружочек, сейчас Ариэль тебя вылечит и будешь как новенький». «Не уверен», — пробормотал целитель. «Он же не совсем живой, но и не мертвый. Невероятный расход энергии. И что-то еще. И тьма. Нужно много тьмы». «Я поделюсь», — с готовностью отозвалась я. «У меня есть в крови, ты же помнишь». «Да, но, боюсь, этого будет мало, Агата. Он умрет, если мы что-то не предпримем. Я просто не знаю, как ему помочь». «Заживи рану для начала. А ты...» Приблизила я лицо к волчьей морде. «Не вздумай умереть. Вот только попробуй. Узнаешь потом, как злить проводницу эфира. А я очень, очень разозлюсь, если ты вздумаешь тут лапы отбросить. Ты мне нужен живым». В ответ мне достался укоризненный взгляд зеленых глаз. Быстро переместившись к Ариэлю, я протянула ему руку. «Режь, если нужна кровь. Или перекачай энергию и тьму, если нужны они. Лесли, Феликс, а вы пока мне объясните, что это было и кто это был, я вообще ничего не поняла». «Эфир, Агата, спроси эфир». Сильфида дошла до входной двери и с грохотом сгрузила оружие на пол. «Черт, вечно забываю про свою фичу», — буркнула я. Закрыла глаза, чтобы не смотреть на манипуляции Цейлина, и отправила запрос. «Да ладно! Пираты? Вот эти вшивые, потлатые псевдовикинги — пираты?» «Викинги кто? Агата это?» «Пираты?» — судя по интонации, ничуть не удивилась принцесса. «Не шевелись, Агата. Это Ариэль». «Ребята, вы не поверите, это были реальные пираты. Они скакали между пластами реальности и грабили всех. Главный у них был вот тот колдун. Но он вообще-то лич. Ой-ё, лич. Я видела настоящего лича и даже не поняла. Ну, как так-то?» «Что они хотели от нас?» — негромко спросила Сильфида. «Да как обычно. Драгоценности, деньги, ценные вещи, рабов, если повезет». Я принимала информацию из эфира и пребывала в ступоре. «А в меня он швырнул тьму. Прикиньте. Я должна была стать, как он. Ох ты ж, божечки! Ариэль, я стала личем!» «Нет, ты живая. Немного превышен уровень тьмы в крови. Я сейчас переливаю ее в Этьена. Не отвлекай». «Ребята, а где все эти и те?» «Дошло до меня, что трупов-то нет. Ни головастых, ни безголовых. Бррр!» «Выбросили в нигде. Туда», — указала на белый туман за входной дверью Лесли. «Остальное прибрал отель». «Ага». Поежившись, я бросила быстрый взгляд на пол возле стойки регистрации. Туда, где у моих ног валялись откушенные головы. Помотав головой, я сосредоточилась и вернулась мыслями в настоящее.